Глава 6.5. Маркетинговые методы по продвижению продукции пиццерии. Скидки, бонусы, купоны. Вся система скидок в пицца-предприятии создается с большой тщательностью. Она всегда гибкая и многоплановая. Имеет 4 основных критерия. Охват покупателей, привлечение новых покупателей, возврат покупателей, получаемая прибыль. Теперь рассмотрим виды скидок, они же методы увеличения продаж. Первый метод – постоянные скидки определенным группам населения, проживающим в зоне доставки пиццерии. Цель – увеличение стоимости среднего чека, повышение осведомленности о пиццерии и ее ассортименте, стимулирование интереса и пробных продаж, стимулирование повторного заказа, формирование лояльности покупателей. Целевая аудитория – мишень. Существующие покупатели. Потенциальные новые покупатели. Потерянные покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Сотрудники пиццерии. Сотрудники отдела маркетинга пицца-предприятия. Требуется составить список по определенным группам населения, проживающим в зоне доставки пиццерии. Подготовить систему предоставления скидок. Подготовить необходимые материалы, дисконтные карты, купоны, спецпредложения. Обучить сотрудников пиццерии, принимающих заказы у покупателей, работать по данной системе. Осуществлять контроль за приемом заказа со стороны руководителя пиццерии. Сроки изготовления. Проведение обучения продавца-официанта в течение одной недели. Практическое описание. Например, именинникам, студентам, школьникам, пенсионерам. Сначала необходимо определить, какая это группа, сколько представителей этой группы могут стать нашими потенциальными покупателями и какую прибыль может получить пиццерия или сеть пиццерий от запуска акции для этой группы покупателей. При планировании акции всегда необходимо предусматривать два вида ограничений. Выбор товара, время действия. Основной целью введения таких ограничений является привлечь покупателей, подтолкнуть их сделать заказ побыстрее, именно сегодня, сейчас. Для этого могут быть использованы специальные продающие слова и целые фразы. Например, только в нашей пиццерии. Только сегодня пицца пепперони по льготной цене. Срок действия акции до 15 декабря. Есть особые покупатели, которые любят собирать рекламные материалы, объявления, предложения и купоны, ждут их, собирают их и делают заказ в пиццерии, используя их. Второй метод. Скидки в определенное время суток. Цель – увеличение стоимости среднего чека, повышение осведомленности о пиццерии и ее ассортименте, стимулирование интереса и пробных продаж, стимулирование повторного заказа, формирование лояльности покупателей. Целевая аудитория – мишень. Существующие покупатели – потенциальные новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Сотрудники пиццерии, сотрудники отдела маркетинга пицца-предприятия. Требуется подготовить систему предоставления скидок, подготовить необходимые материалы, дисконтные карты, купоны, спецпредложения, плакаты и тейбл-тенты. Обучить сотрудников пиццерии, принимающих заказы у покупателей, работать по данной системе. Осуществлять контроль за приемом заказа со стороны руководителя пиццерии. Сроки изготовления. Проведение обучения продавца-официанта в течение одной недели. Практическое описание. То есть скидки предоставляются в те часы, когда отмечается снижение посещаемости и количества заказов. Основной целью этого вида скидок является увеличение посещаемости и стимуляция продаж в тихие часы. Обычно для проведения этих акций используют утреннее время, а также промежуток времени между обедом и ужином, скажем, между 15 и 18 часами. Очень важно правильно определить основную категорию пользователей этих скидок. Это обычно неработающие люди, а именно школьники, студенты, домохозяйки, безработные и пенсионеры. Предоставляемые скидки должны быть интересны для этих групп покупателей и доведены до них. Красочное рекламное объявление об этой акции должно быть размещено как на входе в пиццерию, так и внутри заведения, на кассе и на подставках на столах, тейбл-тентах. Третий метод. Сезонные акции и сезонные скидки. Цель – увеличение стоимости среднего чека, повышение осведомленности о пиццерии и ее ассортименте, стимулирование интереса и пробных продаж, стимулирование повторного заказа, формирование лояльности покупателей. Целевая аудитория – мишень. Существующие покупатели, потенциально новые покупатели, потерянные покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Сотрудники пиццерии, сотрудники отдела маркетинга пиццепредприятия. Требуется подготовить систему предоставления сезонных скидок, составить план и продумать содержание сезонных акций, подготовить необходимые материалы, дисконтные карты, купоны, спецпредложения, обучить сотрудников пиццерии, принимающих заказы у покупателей, работать по данной системе, осуществлять контроль за приемом заказа со стороны руководителя пиццерии. Сроки изготовления. Проведение обучения продавца, официанта в течение одной недели. Практическое описание. Акции, посвященные какому-либо событию или сезону, вносят разнообразие и стимулируют ваших покупателей покупать чаще. Люди любят новизну, и вы должны использовать это. Но это нужно сделать не банально, то есть проводить акции и распродажи не только на все популярные праздники. В эти дни всех просто заваливают предложением, и вам будет тяжело прорваться. Выделите необычные и не слишком известные дни в году, например, День парикмахера или День космонавтики. Составьте маркетинговый календарь, в котором распишите несколько возможных акций на год вперед. Выделите неделю или две для подогревания интереса к вашему мероприятию. Подготовьтесь основательно сами и подготовьте ваших покупателей. Такая акция, если вы все сделаете правильно, принесет вам хороший рост прибыли. Четвертый метод. Скидки при достижении определенной стоимости заказа. Цель – увеличение стоимости среднего чека, повышение осведомленности о пиццерии и ее ассортименте, стимулирование интереса и пробных продаж, стимулирование повторного заказа, формирование лояльности покупателей. Целевая аудитория – мишень. Существующие покупатели, потенциальные новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Сотрудники пиццерии, сотрудники отдела маркетинга пиццепредприятия. Требуется составление сценария, скрипта, разговора с покупателем. Обучение продавца, официанта – осуществлению приема заказа строго по сценарию, скрипту и чабо, часто задаваемым вопросам. Подготовить систему предоставления скидок. Подготовить необходимые материалы. Дисконтные карты, купоны, спецпредложения. Обучить сотрудников пиццерии, принимающих заказы у покупателей, работать по данной системе. Осуществлять контроль за приемом заказа со стороны руководителя пиццерии. Сроки изготовления. Проведение обучения продавца, официанта в течение одной недели. Практическое описание. Сотрудникам пиццерии необходимо так построить разговор по скрипту, чтобы сумма заказа превысила ту, с которой покупатель получает скидку. Сказать об этом покупателю необходимо в тот момент, когда сумма подходит к этой установленной цифре, но еще не достигла ее. После достижения необходимой стоимости заказа, кроме скидки, покупатель может получить небольшой подарок или возвратные купоны. Пятый метод – накопительные скидки. Цель – увеличение стоимости среднего чека, повышение осведомленности о пиццерии и ее ассортименте, стимулирование интереса и пробных продаж, стимулирование повторного заказа, формирование лояльности покупателей. Целевая аудитория – мишень. Существующие покупатели, потенциальные новые покупатели, потерянные покупатели. Стоимость – дорого. Сложность реализации – сложно. Кто будет выполнять? Сотрудники пиццерии, сотрудники отдела маркетинга пиццепредприятия. Требуется подготовить систему предоставления накопительных скидок. Подготовить необходимые материалы, дисконтные карты, купоны, спецпредложения. Обучить сотрудников пиццерии, принимающих заказы у покупателей, работать по данной системе. Осуществление контроля за приемом заказа со стороны руководителя пиццерии. Сроки изготовления. Проведение обучения продавца, официанта в течение одной недели. Практическое описание. Этот вид скидок реализуется через выдаваемые покупателю дисконтные карты и бонусные программы. Дисконтная карта пиццерии является самым действенным методом возврата и удержания покупателя. Обычно для того, чтобы получить дисконтную карту, покупатель должен пройти регистрацию, то есть заполнить анкету. Эти данные, естественно, сразу же переносятся в базу данных покупателей пиццерии. Покупателю за каждую покупку начисляются бонусы за стоимость покупки, за покупку определенных блюд и напитков. Карты могут быть постоянные, бессрочные, с ограниченным сроком действия. Существует три основных механизма действия дисконтной карты. Накопительная система баллов, то есть получаемые за каждую покупку бонусы, направляются на увеличение процента общей скидки. То есть, чем на большую сумму будут заказы, тем большую скидку получит покупатель. И покупатель понимает, что ему становится выгодно делать заказы в вашей пиццерии еще и еще раз. Скидка становится все больше. Сначала 5%, затем 10%, а при накоплении определенной суммы уже 15%. Использование накопительных бонусов. То есть получаемые за каждую покупку бонусы оцениваются в рублях, и в дальнейшем они могут быть использованы при совершении следующей покупки. Изменение статуса покупателя. То есть накопленные за каждую покупку бонусы повышают статус покупателя и повышают его привилегии при совершении следующих покупок. Шестой метод. Необычные скидки. Цель – повышение осведомленности о пиццерии и ее ассортименте. Стимулирование интереса и пробных продаж. Стимулирование повторного заказа. Формирование лояльности покупателей. Целевая аудитория – мишень. Существующие покупатели. Потенциальные новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Сотрудники пиццерии. Сотрудники отдела маркетинга пиццепредприятия. Требуется подготовить систему предоставления скидок. Прежде всего, критерии предоставления необычных скидок. Подготовить необходимые материалы – дисконтные карты, купоны, спецпредложения. Обучить сотрудников пиццерии, принимающих заказы у покупателей, работать по данной системе. Осуществление контроля за приемом заказа со стороны руководителя пиццерии. Сроки изготовления – проведение обучения продавца, официанта в течение одной недели. Практическое описание. Это очень непредсказуемый вид скидок. Он может применяться абсолютно по любому поводу. При этом, чем он нестандартнее и забавнее, тем большее число покупателей с радостью откликнутся на него. Какие могут быть поводы для введения этого вида скидки? Все, кто пришел сегодня в пиццерию в пижаме, получают скидку 20%. Мы готовимся торжественно отметить приближающийся день математика. Поэтому все наши покупатели, у кого в кармане, сумочке есть с собой калькулятор, получают сегодня скидку 20%. Все, у кого имя начинается на букву М, получают сегодня скидку 20%. На следующий день, после того, как наша футбольная команда выигрывает очередной матч на чемпионате мира 2020, все покупатели получают скидку 20%. Седьмой метод. Подарочные купоны на определенную сумму с небольшим сроком действия. Цель – увеличение стоимости среднего чека, повышение осведомленности о пиццерии и ее ассортименте, стимулирование интереса и пробных продаж, стимулирование повторного заказа, формирование лояльности покупателей. Целевая аудитория – мишень, существующие покупатели, потенциальные новые покупатели, потерянные покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Сотрудники пиццерии, сотрудники отдела маркетинга пиццепредприятия. Требуется составление сценария, скрипта разговора с покупателем, обучение продавца, официанта, осуществлению приема заказа строго по сценарию, скрипту и чего, часто задаваемым вопросам. Подготовить систему предоставления скидок. Подготовить необходимые материалы, подарочные купоны. Обучить сотрудников пиццерии, принимающих заказы у покупателей, работать по данной системе. Осуществлять контроль за приемом заказа со стороны руководителя пиццерии. Сроки изготовления, проведение обучения продавца, официанта в течение одной недели. Практическое описание. Наша задача – сделать так, чтобы покупатель вновь сделал заказ в нашей пиццерии в течение этого ограниченного периода времени. После того, как покупатель оплатил заказ, он получает подарочный купон на определенную сумму, например, 500 рублей, которым можно оплатить 40 или 50% стоимости следующего заказа, который необходимо сделать в течение, например, 2 недель. Так как купоны могут быстро прогореть, то наши покупатели вынуждены или вернуться в эти 2 недели сами, или могут вручить их как подарок своим родственникам, знакомым или друзьям. Восьмой метод. Купоны на скидку, также с лимитированным сроком использования. Цель – увеличение стоимости среднего чека, повышение осведомленности о пиццерии и ее ассортименте, стимулирование интереса и пробных продаж, стимулирование повторного заказа, формирование лояльности покупателей, целевая аудитория – мишень, существующие покупатели, потенциальные новые покупатели, потерянные покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Сотрудники пиццерии, сотрудники отдела маркетинга пиццепредприятия. Требуется составление сценария, скрипта разговора с покупателем, обучение продавца, официанта, осуществлению приема заказа строго по сценарию, скрипту и чего, часто задаваемым вопросам. Подготовить систему предоставления скидок. Подготовить необходимые материалы, купоны. Обучить сотрудников пиццерии, принимающих заказы у покупателей, работать по данной системе. Осуществлять контроль за приемом заказа со стороны руководителя пиццерии. Срок изготовления, проведение обучения продавца, официанта в течение 1 недели. Практическое описание. В данном случае купон не приравнивается к определенной сумме в рублях, а по нему предоставляется скидка в процентах. Например, после оплаты заказа продавец вручает покупателю 5-10 купонов с ограниченным сроком действия, например, 3 недели. В данном приеме продавец выдает покупателю большое количество купонов для того, чтобы он раздал их другим людям, родственникам, друзьям, знакомым, формируя ажиотаж, так как купоны имеют небольшой срок действия. Девятый метод. Купоны для стимуляции совершения покупок в мертвые сезоны. Цель – стимулирование покупок в определенное время дня, день недели, месяц. Стимулирование повторного заказа. Формирование лояльности покупателей.

течение одной недели. Практическое описание. Дисконтную карту нужно не продавать, а дарить. Тогда она, что называется, будет сжечь покупателю кошелек. Вполне вероятно, что в следующий раз он купит именно у вас, а не в магазине рядом с домом. Именно из-за скидки в 5, 10 или более процентов. Выдавайте дисконтные карты после первой же покупки. Накопительные дисконтные карты гораздо эффективнее, чем обычные, которые большинство покупателей забывают, оставляют дома или выбрасывают. Ваши получатели мгновенно получают удовольствие, а также сильный стимул для повторного посещения. Ведь скидка увеличивается при каждой покупке. Размер скидки вы можете установить в процентах или в денежном эквиваленте. Дисконтные карты можно раздавать посетителям, либо рассылать по почте. Расчет времени. За 3 недели подготовьте дисконтные карты. За 2 недели отпечатайте дисконтные карты. За неделю обсудите программу с сотрудниками. Разошлите дисконтные карты по почте, если это возможно. За день обсудите программу с сотрудниками. Каждый месяц после начала проводить анализ внедрения системы и ее эффективности. 12-й метод. Последовательное снижение скидки. Цель – повышение осведомленности о пиццерии и ее ассортименте. Стимулирование интереса и пробных продаж. Стимулирование повторного заказа. Формирование лояльности покупателей. Целевая аудитория – мишень. Существующие покупатели – потенциальные новые покупатели, потерянные покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Сотрудники пиццерии, сотрудники отдела маркетинга пиццепредприятия. Требуется составление сценария, скрипта разговора с покупателем, обучение продавца-официанта, осуществлению приема заказа строго по сценарию, скрипту и чабо, часто задаваемым вопросам. Подготовить систему предоставления скидок. Подготовить необходимые материалы, бонусы, карты, подарки. Обучить сотрудников пиццерии, принимающих заказы у покупателей, работе по этой системе. Осуществление контроля за приемом заказа со стороны руководителя пиццерии. Сроки изготовления. Проведение обучения продавца, официанта в течение одной недели. Практическое описание. Представим, что вы установили скидку на определенный продукт и предложили ее покупателю. Однако, тот не торопится сделать заказ. Ваша задача – не оставить ему времени на размышления. К примеру, если сегодня скидка составляет 30%, то через 2 дня она будет 20%. А еще через день 10%. Уверившись, что цена действительно начнет расти, люди чаще всего совершают заказ после первого сокращения скидки. 13-й метод. Игры со спецпредложениями. Цель – повышение осведомленности о пиццерии и ее ассортименте. Стимулирование интереса и пробных продаж. Стимулирование повторного заказа. Формирование лояльности покупателей. Целевая аудитория – мишень. Существующие покупатели. Потенциальные новые покупатели. Потерянные покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Сотрудники пиццерии. Сотрудники отдела маркетинга пиццепредприятия. Требуется подготовка спецпредложения. Составление сценария скрипта разговора с покупателем. Обучение продавца-официанта, осуществлению приема заказа строго по сценарию, скрипту, для спецпредложения и чабо, часто задаваемым вопросом. Осуществление контроля за приемом заказа со стороны руководителя пиццерии. Сроки изготовления. Проведение обучения продавца-официанта в течение одной недели. Практическое описание. Сегодня вы предлагаете купи 2 продукта за 1000 рублей и получи 3 продукта в подарок. А спустя пару месяцев предложите следующее. Купи 3 продукта за 1000 рублей и получи 2 продукта в подарок. Суть та же, но выглядит предложение иначе. Так вы создадите видимость, что у вас постоянно обновляются предложения.